176. 27 февраля 1917 года. Открытка. Сегодня утром опять большая почта, десяток писем, и, что меня больше всего радует, одно от тебя. Прежде всего сообщу, что пишет Альбен Мишель. Этот славный малый переиздает «Ад» тиражом 5000 экземпляров и говорит: «Надеюсь, что смогу осыпать вас золотом, когда вы приедете». С него причитается по меньшей мере 3000 франков. Ух! Я сотворил, наконец, новый большой манифест интеллигенции всего мира. Только что переписал его. Получилось немного риторично и торжественно. Но такого рода документы и должны быть такими, правда же? Это дело очень увлекает меня. Раймон Лефевр должен днем приехать, поговорить об этом. Жду его.